«Прости, дружок, я не хотел». Дэниэль сел рядом со мной и наблюдал за тем, как я прикладываю лед к щеке, на которой уже появился багровый синяк. «Все нормально, мне просто нужно больше тренироваться», — ответила, хмурясь от боли. «Да уж, леди Айрис, вот вы и получили по своей аристократической физиономии». Дэн прыснул, но зажал рот, сдерживая рвущийся наружу смех. «Да, рыжуля, тяжело тебе придется. Я могу потренировать тебя после заката, но на выполнение домашних заданий уйдет меньше времени». Я отмахнулась. «Нет, не нужно. Я не хочу отнимать твое личное время». «Да брось, мне не трудно, к тому же, если завтра начнется заварушка, ты сможешь меня прикрывать, и я без сомнения доверю тебе свою жизнь». «Я была бы очень благодарным», — проговорила, косясь на проходящих мимо адептов, совершенно не обращающих на меня никакого внимания. «Да уж, пора уже расслабиться и понять, что никто меня тут ни в чем не подозревает. Ну, кроме этого странного лорда Кейна». «Значит, сегодня на закате встретимся у парадного входа», — Дэниэль хлопнул в ладоши. «И тему для работы по криминалистике принеси», — задумчивый взгляд на меня. «И свои параметры, будь так добра, тебе нужна нормальная форма. У меня тетя швея, так что все сделает в кратчайшие сроки».